«Понимаете, это очень обидно, но я же не сделал замеров». Мертвый контролер излучал очень слабые сигналы, практически ничего интересного. С головой можно будет поработать в лабораторных условиях. Но больше информации, разумеется, получат анатомы. Вандемейр помолчал, потом повторил жаром. «Я не сделал замеров. Ох, как обидно, как обидно!» вы меня пугаете!» «Я заранее отказываюсь искать другого контролера. У меня водка кончилась, а у Костика руки на исходе». «Иди, петры черты!» Бросил, не оборачиваясь, терминатор. Дитрих смутился. «Нет, что вы, мне просто жаль. Безумно интересно, управляло ли это существо маленькими чудовищами в зале?» «Похоже, что да. Они загнали нас в этот коридор, сперва бросились, а потом ослабили натиск. Фу, чем это воняет!» «Звісно, чим!» Бросил Костик, не оборачиваясь. «Цей хлопчик тут давно мешкав». «Ну да, разумеется. Контролер здесь живет, здесь и нужду справляет. И, похоже, давно. Наверное, жрет тушканов, они сами в пасть лезут. Ну а тут мы. Он решил поразвлечься. Говорят, эти мутанты разыгрывают целый спектакль с захваченными сталкерами». Потом мы замолчали, навалилась усталость, все тело ныло. У меня башка раскалывалась. Коридор тянулся и тянулся. Иногда справа и слева встречались двери, но отпереть их не удалось. Да мы и не особо пытались. Костик сказал, что там ничего нет, просто пустые помещения. Во всяком случае, так значилось на карте. А она нас пока ни разу не подвела. Здесь было сухо и достаточно светло. Даже большая часть ламп оказалась в исправном состоянии. В одном месте нам встретилась груда тряпья, лежбище контролера, неподалеку груда костей. Судя по тому, что преобладали легкие тоненькие фрагменты, это были останки тушканов. Но между ними попадались кости покрупней. И вовсе не так уж редко. Мы задержались у этой кучи по просьбе Вандемейра. Ученый минут 20 вертел косточки, поворачивал так и этак, сделал несколько снимков. Потом объявил, что крупные черепа разбиты в щепки, а по осколкам он ничего не может определить. Во всяком случае, сохранились челюсти, очень отдаленно напоминающие человеческие. Однако зубы куда крупней. «Может, это такие же, как он, теж контролеры?» предположил Костик. «Ага», – поддакнул я, – «семейное кладбище в столовой. Очень удобно, все под рукой. И покушал, и с духами предков пообщался». Дитрих ничего не ответил, собрал аппаратуру. И мы двинули дальше. Чем дольше мы шагали, тем тяжелее становилось дыхание за моей спиной. Я уже понял, что с Вандемейром не стоит пробовать по-хорошему, поэтому просто сдернул с его плеча рюкзачок. Рыжий ничего не сказал. «А чего говорить? Мне легче две отрезанные башки пронести, чем этого упрямца на себе волочь, если он свалится». Наконец коридор вывел к длинному залу. Сперва был перекресток, наш коридор пересекал под прямым углом другой, гораздо больший. Потом проход сделался шире. Справа в стене были широченные двери грузовых лифтов. Кто его знает, может и впрямь танки в таких собирались под землю прятать. Габариты лифтов как будто позволяют. Впрочем, бывалого понтанера таким образом не удивить. Нет, плавающий транспортер ПТС – вот это сила. Для него и втрое большего лифта не хватило бы. На карте значилось 6 подъемников, потом лестница. Мы двинулись к дверям. Я старательно сдерживался, чтобы не ускорить шаг, не броситься сразу к лестнице. Если здесь можно подняться из проклятого подземелья. Ох, как хочется увидеть небо, просто увидеть небо. Не бетонные потолки, не эти жалкие плафоны, покрытые многолетними слоями пыли. Увидеть небо и солнце. Да, зона с ним солнцем. Пусть будут тучи, пусть дождь, пусть ливень, пусть град, гроза, только бы увидеть небо. Но я сдерживался и шагал медленно. Сперва проверим механические подъемники, лестницы потом. Вряд ли лифты в рабочем состоянии. Хотя освещение работает, но я больше надеялся на лестницу. Двери первой кабины были заклинены намертво. Мы для очистки совести попытались подергать гигантские створки. Бесполезно. Еще бы, каждая половина двери наверняка потянет несколько центнеров. Следующая дверь была наполовину вывернута. Толстенный металл выдавлен изнутри в зал. Контуры вмятины обрисовывали угол. Похоже, лифт сорвался и ударил двери. Тут и вовсе нечего ловить. Третья и четвертая двери были заклинены точно так же, как и первая. А две последние недостроены, пустые коробки прямоугольного сечения. Я сунулся в одну и глянул вверх. Ничего не видать, темно и слишком далеко до перекрытий. Что там вверху? Бетон? Грунт? Шагая к лестнице, мы все трое невольно ускорили шаг. Вот и поворот. За ним лестничный марш. Перила с рассохшимися деревянными поручнями. Я побежал вверх. Поворот. Еще один марш. Пропасть. Пропасть. Лестница обрывалась. Передо мной громоздились бетонные блоки и части металлоконструкций. Целый хаос всевозможных обломков. Здесь попадались лестничные марши со ступенями. Прямоугольные плиты, как целые, так и развороченные. Раздолбанные, с торчащей изогнутой арматурой. Трубы, фермы, элементы крепежа и тяжелые куски металла, назначение которых я не мог определить. Игрушечный строительный набор великана. Освещенный коридор остался далеко позади. Но я видел хаос в свете, льющемся сверху. Надо мной было небо. Серое предрассветное небо зоны. Зона равнодушно взирала на меня свысока. Нас разделяло несколько десятков метров грунта, одетого в гладкую бетонную броню. В стенках шахты, в которой располагалась аварийная лестница, на ровном расстоянии друг от друга торчали массивные выступы. На них должны были, очевидно, крепиться несущие балки. Если бы я, рискуя свернуть шею, добрался бы к самой верхней точке груды обломков, то, пожалуй, мог бы вскарабкаться на такой выступ. Но до следующего около 4 метров. Позади затопали шаги. Костик. Увидел разрушенную лестницу и выругался. Потом загнул еще и еще. В общем, он более или менее точно выразил общее мнение. Последним к нам поднялся Вандемейер. «Слепой, Костик!» – позвал Дитрих. «А я поймал сигнал. Здесь можно выйти в сеть». Я поглядел на свой КПК. В самом деле, здесь под открытым небом ловился сигнал. «Ну что ж, можно хотя бы попрощаться по-человечески». «Ну все, здесь привал, иначе я сдохну. Вообще-то я мог бы еще какое-то время шагать. Хотя бы потому, что еще не вполне протрезвел. Но чтобы воспользоваться долгожданным выходом в сетку, требовалось время. Я опустился прямо на ступени и привалился плечом к металлическим прутьям, поддерживающим перила. Дитрих словно только и ждал приглашения, тут же рухнул рядом. Наверное, зад отбил и вряд ли почувствовал. Ему-то еще хуже, чем мне». Он не спал, а под картиной Рубичева-Хольтона пробыл подольше моего. Кстати, не знаю, кто это такие, эти Рубичев и Хольтон, но наверняка изрядные сволочи. Как только я присел, тут же навалилась усталость. Даже не усталость, а усталость. Или, наверное, усталость. Я медленно оплывал, как догорающая свеча. Стоило лишь немного расслабиться, и тело восприняло эту поблажку как сигнал к мятежу. Я уже не мог пошевелить и пальцем. До того все ныло и стонало. А Вандемейер не сдавался. Он вяло возился с ПДА, пристраивал раскладную клавиатурку. Делать нечего. Пришлось и мне брать себя в руки, подключаться к сетке. Компьютер пискнул, извещал о наличии почты. 2 письма. Первое спам-бара 100 рентген. Если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как подзаработать. Тьфу, наизусть выучил. Это я стер, не читая. Второе письмо было от Ларика. Девушка твердо придерживалась правила. По мейлу каждый вечер. Интересно, как скоро ей надоест. Писала сестренка на этот раз без смайликов. Дескать, маме приснился сон. Только ты не смейся, это все очень серьезно. С нам надо верить. Так вот, явилась тетя Наташа, то есть моя мама, двоюродная сестра Веры. Ларкиной матери. И сказала, что я в опасности в темноте, и что мне грозит беда. Ей понравилось, каким я стал. Мама довольна, что сын взрослый, самостоятельный, но боится, потому что я в темноте. «Береги ногу», — так тетя Наташа велела передать. Хм. Вот и не верь после этого взыскующим. Я же разговаривал с мамой. Я сказал, смотри, как я вырос. Хотя при чем здесь нога? Разве что тушканы покусали, так это мелочь. В опасности. Да не так, что... Просто я сижу в заброшенном подземелье, окружен кровожадными мутантами, башка трещит от дрянной паленки, а в остальном-то все в порядке. Я написал в ответ. «Ларик, со мной все нормально, успокой тетю Веру. Просто сейчас много работы. Я вот и теперь едва выкроил время, чтобы почту проверить. Ты пиши мне, Ларик, пиши обязательно, потом все прочту сразу. Даже если некоторое время я не смогу отвечать, ты все равно пиши. Я очень жду твоих писем». Пока я сочинял, Костик сидел рядом и поминутно бросал в мою сторону тоскливые взгляды. Наконец я отправил мейл сестренке и обратил внимание на тоску терминатора. «Чего, Костик? Глядишь на меня, как сталкер Петров на котелок с кашей?» «Да я той... Ты напиши листа гоще, а? Я ж не можу». і показав забінтовану руку.